Мне так плохо. Хуёво! Одиноко. Ебало! Без тебя. Без тебя. Без тебя. Наебал. На яхте все, что поднял, потратил. Нахуй копить, я спятил. Стоп, сука, на мне дай топ. Дай топ. Цепи на мне, как лед. Как лед. Сука, на мне верхом. Я конь. Я будто попа, ты планктон. Парень, а в ударе ты не будь берегов. Если ты не понял, что я гений, то ты лох. Если ты не понял, что я гений, то мне бог. Ра-та-та-та-та. Let it go, let it go. Эй, Хью Хефнер. У меня голос охрип. Ну и похуй. Хью Хефнер. Хью Хефнер. Хью Хефнер. Бич, я вещу как молодой Хефнер. Хью Хефнер. Хью Хефнер. Хью Хефнер. Бич, я вещу как молодой Хефнер. Салам алейкум, ёбаный рот. Господа, если вам вдруг интересно, этот трек я написал за 2 часа. И я тут подумал, раз уж я такой гений, почему бы мне не написать хитовый альбом, ну скажем так, за недельку? А вы бы понаблюдали за этим в прямом эфире. Поэтому прямо сейчас вы подписывайтесь на этот прекрасный канал, ставите колокольчик, а уже в январе мы сделаем хитовый альбом в прямом эфире. А вы за этим понаблюдайте. Посмотрите, наконец, как гении работают. А то все эти ваши рэперы пиздят, типа, ой, я работал, блядь, полгода над этим релизом, вложил всю душу. Маныга, дай мне неделю, я покажу, что такое настоящий рок-н-ролл, ебать.